а потом отомкну камеры и раздам всем пистолеты. Если сегодня ночью надзиратель, вы не поймаете с поличным в полной готовности к побегу, в одежде и бодрствующими всех 40, которых я вам назову, тогда можете посадить меня в одиночку до конца моего срока. А когда кроме стендинга и все остальные 40 будут надежно запрятаны в карцер, у нас времени будет хоть отбавляй, чтобы разыскать этот динамит. Даже если бы нам пришлось для этого разобрать по кирпичику всю тюрьму, храбро заявил капитан Джемми. Все это было 6 лет назад. За истекшее время им, конечно, так и не удалось обнаружить этого никогда не существовавшего динамита. Хотя они тысяч раз перетряхивали всю тюрьму, пытаясь его разыскать. Тем не менее, до последней минуты своего пребывания на посту начальника тюрьмы Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джемми, который и сейчас остается тем старшим надзирателем, и по сей день уверен, что динамит спрятан где-то в недрах тюрьмы. Не далее, как вчера, он проделал весь путь от Сен-Квентина до Фолсема, чтобы сделать еще одну попытку вынудить у меня признание о местонахождении этого тайника. Я знаю, что он не обретет душевного покоя до тех пор, пока меня не повесят. Глава 3. Весь тот день в карцере я ломал себе голову, стараясь понять, за что обрушилась на меня эта новая и незаслуженная кара. В конце концов, я пришел к единственному возможному заключению. Какой-нибудь доносчик, чтобы снискать расположение начальства, приписал мне нарушение правил тюремного распорядка. Тем временем капитан Джемми находился в состоянии сильнейшего беспокойства, ожидая наступления ночи. А Уинвуд сообщил 40 пожизненно заключенным, чтобы они были готовы к побегу. 2 часа. По полуночи вся тюремная охрана была на ногах и готова к действию. Все надзиратели, даже дневная смена, которая в это время обычно спала. Когда пробило 2 часа, они ворвались в камеры 40 пожизненно заключенных. Они ворвались во все камеры одновременно. Внезапно распахнулись все двери, и все 40 человек, которых назвал Уинвуд, все без исключения оказались одетыми. Ни один не лежал на своей койке. Все притаились в ожидании у дверей. Разумеется, это послужило неопровержимым подтверждением того хитросплетения лжи, которым поэт-фальшивомонетчик опутал капитана Джемми. 40 заключенных были застигнуты на месте преступления в полной готовности к побегу. Какое могло иметь значение, если впоследствии они все как один утверждали, что план побега был задуман Уинвудом? Все тюремное начальство было уверено, что 40 заключенных лгут, чтобы спасти свою шкуру. Комиссия по амнистиям была уверена в том же, не прошло и 3 месяцев, как Сесил Уинвуд, фальшивомонетчик и поэт, самый презренный из людей, получил амнистию. Что ж, тюрьма – хорошее испытание и хорошая школа для философа. Тот, кто выдержал 10 лет заключения, обязательно видит, как разлетается прахом самые дорогие ему иллюзии и лопаются мыльные пузыри прекрасных метафизических умозаключений. Истина бессмертна, учит нас. Рано или поздно преступление выйдет наружу. Ну так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наружу.